Эпилог. У тебя есть желание? Касуми Моги, 19 лет, 10 апреля. Моя первая любовь, видимо, закончилась, как только появилась она. Не раз я думала сдаться, но... да понимаю я. Между ней и Хасинакуном есть что-то очень сильное. Я достаточно долго была в него влюблена, чтобы это понять. Солнце светит ярко, и деревья сакуры прекрасно видны на фоне остальных благодаря ярко-розовым цветкам. Сегодня, и вообще раз в два дня, я упражняюсь с луком на стрельбище, расположенном на территории громадного реабилитационного центра. Мои руки сейчас заметно сильнее, чем были до аварии, но все равно мне пока трудновато натягивать лук. Мне едва удается просто посылать стрелу по прямой, что уж говорить о прицеливании. Так что я, конечно, мажу. Я тихонько вздыхаю. У меня всегда было неважно со спортом, и сомневаюсь, что я гожусь в лучнице. Вряд ли в обозримом будущем я доберусь до Паралимпийских игр. Хотя, если я это скажу своему физиотерапевту Рёко-сенсей, она, наверное, рассердится. «Так Анаси-сан выиграл золото! А ведь вначале был еще хуже, чем ты!» Или... «Гота-сан выиграла теннисный турнир среди колесочников, восстановившись после попытки суицида». Мне так надоели эти ее истории. «Вкладывай душу, девочка. Усердный труд поможет тебе исполнять свои мечты. Не сдавайся, старайся больше». Блин, она слишком кипучая и строгая. Лучше бы ей быть помягче с девушкой-инвалидом, такой как я. Никакого особого обращения со мной в этой громадной больнице нет. Здесь множество других больных в инвалидных колясках. По правде сказать, больше похоже, что Рёко-сенсей не жалеет меня, а завидует моей молодости. По-моему, она немного чокнутая. «Касуми-тян!» Подняв голову, я вижу радостно машущего мне Исидзаки-сана, теннисиста. Я смущенно улыбаюсь и машу ему в ответ. Обычно я пытаюсь избегать такого рода выражения лица, но пока не очень успешно. Как я должна держаться с человеком, который признался мне в любви? Чтобы прекратить думать о всякой ерунде, я снова натягиваю лук. Первое время после аварии я считала, что шанс найти парня, который примет меня вот такой, очень малы. Рискну предположить, что любой в такой ситуации думал бы примерно так же. Но здесь, в больнице. Не то чтобы я хвастаюсь, но здешние парни все любят меня. Если бы это были тоже инвалиды, одно дело. Но ко мне пытаются подкатывать даже ребята с отличным здоровьем. Гораздо чаще, чем в школе, когда я сама была здорова. Я сначала недоумевала, почему их тянет к физически проблемным девушкам вроде меня. Но постепенно начала понимать, что ими движут. Многие люди хотят, чтобы на них полагались другие. Таким женитьба на мне обеспечит жизнь, стоящую того, чтобы ее прожить. Их интерес ко мне в основном проистекает из того, что мне придется на них полагаться. Может, мне стоит подпускать к себе людей с такими странными вкусами? Однако, если говорить совсем откровенно, я пока что не могу принимать их отношения за чистую монету. Я не могу избавиться от ощущения, что их интересует моя инвалидность, а не я сама. У них, похоже, сложилось ложное впечатление, что инвалидность дает мне какую-то особую красоту, недоступную обычным девушкам. Или они просто хотят встречаться с кем-то, кто слаб и будет их во всем слушаться? Наверное, у меня плохой характер, если я позволяю себе такие негативные мысли. Но есть одна мысль, которую я не могу выкинуть из головы. Вот Хасинакун обращался бы со мной одинаково, парализованы мои ноги или нет. Когда эта мысль снова у меня мелькнула, стрела полетела совсем не туда. Были какие-то ужасные происшествия с моим и его участием, гораздо хуже, чем моя авария, но я почему-то не помню их в деталях. Они были загадочны и даже абсурдны. Я их помню, но очень обрывочно. Заточение в каком-то другом мире, где Хасинакун мне четко отказал, происшествия, вызванные Миядзаки-куном, таинственная смерть Кадэя-Камиути, феномен людей-собак, связанный с Амино-куном, и то, что Хасинакун потерял себя. Но самых важных деталей в моей памяти нет. Она как нарезанные кусочки целлулоида. Все эти происшествия, по-видимому, как-то связаны между собой, но не могу вспомнить, как именно. Словно истина за всеми этими случаями скрыта некой высшей силой. Меня еще кое-что беспокоит. Например, что-то не так с Наной Янаги и Тодзикидзимой, друзьями Хасинакуна, поступившими в старшую школу вместе с ним. Мы, в общем, неплохо ладим, но почему-то непонятно почему. Мне кажется странным то, как естественно они вписались в школу. Я помню, как мы подружились. И я помню свою досаду на Нану-сан, которая вечно пыталась подкатывать к Хасинакуну, хотя у нее самой есть парень. Однако почему-то эти воспоминания выделяются, кажутся нереальными, как будто их создали задним числом, чтобы заполнить провалы. Мне кажется, что я... Нет, что мы все забыли что-то очень важное. Чем бы это ни было, последствия, имеющие значение лично для меня, ясно как день. Хасинакун исчез из класса, в который я мечтала когда-нибудь вернуться. Мой врач всегда горячо рекомендовал мне переехать в реабилитационный центр, более крупный и лучше оснащенный. Я отклонила его предложение и осталась в больнице только потому, что хотела вернуться в школу и увидеться с Хасинакуном. Однако сейчас его там нет, и моя мотивация тоже угасла. В результате я уехала из родного города. Впрочем, оставался еще один вопрос, который необходимо было решить.